Глава первая. Человек, полчаса простоявший на холодной лестничной площадке между двумя этажами спиной к решетчатой шахте лифта, обычно имеет для этого основание. Он может быть основательным и неторопливым курильщиком, запасающимся никотином на ночь, может забыть ключи и ожидать опоздавшую супругу, может вылавливать должника. Илья Карамазов не курил и никогда не был женат. В какой-то мере к нему подходил лишь третий вариант. Глядя на ровную темно-голубую краску стен, он ждал, терпеливо и безучастно. Временами он прикрывал глаза, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Может быть, так оно и было. Минуты текли неторопливо, и мало кто выдержал бы, не меняя ни позы, ни выражения лица. Но у Ильи был богатый опыт таких ожиданий. Он лишь изредка переминался на месте, однажды поежился, резко передернув плечами. Осень была холодной и затяжной. Где-то вверху хлопнули тяжелые двери, и он слегка подобрался. Глухие шаги на площадке, тишина, клацанье включившегося лифта. Илья вновь расслабился. Работа не терпит суеты. Когда шаги послышались снизу, лицо Ильи приобрело любопытное, почти по-детски нетерпеливое выражение. Он ждал шума поднимающегося лифта, но моторы молчали. Прекрасно. Его клиент никогда не упускал возможности подняться на второй этаж пешком. Ежедневный мацион бизнесмена, слишком ленивого и немолодого, чтобы играть в теннис. Илья достал из глубокого кармана плаща ПМ и сдвинул предохранитель. Плавно сместился вдоль лифтовой шахты, так, чтобы сквозь решетку увидеть дверь 92-й квартиры. Приятно работать в больших домах. Это очень здорово, что у тех, кто имеет средства на собственные особняки, до сих пор развито стремление не выделяться. На лестнице показался человек. Серый плащ, почти такого же покроя, как у Ильи, с удобными большими карманами, короткая стрижка. Карамазов замер в спасительной полутьме подъезда. Этот почувствует любое движение. Этот достойный соперник. Азарт колкими искрами пробежал по телу. Человек вышел на площадку, встал между дверьми 91 и 92 квартир. Илья отвел взгляд от его лица. Они могли почувствовать друг друга. Два человека в плащах с глубокими карманами, чей путь пересекался из-за третьего. Потом показался и клиент. Пожилой, грузный, одетый чуть небрежно. Немодное пальто, шляпа чуть ли не советских времен. «До завтра, Игорь!» — звякая ключами, сказал клиент. Телохранитель не ответил. Он продолжал смотреть на лестницу, не видя, но чувствуя. Мягко открылась тяжелая бронированная дверь. «До свидания, Эдуард Петрович!» Телохранитель дождался, пока дверь закрылась, и пошел вниз. Неуверенно, словно чувствуя, что сделал не все необходимое. Илья действовал, не раздумывая. У него были лишь секунды, те секунды, пока клиент снимает пальто и разувается, пока он уверен, что его охранник еще рядом. Илья пошел вниз по лестнице, неосознанно копируя и темп, и манеру движения телохранителя. В миг, когда тот выходил из подъезда, Илья оказался у двери и нажал кнопку звонка. «Где-то рядом?» Неслышная за толстыми стенами и пуленепробиваемой сталью замурлыкала веселенькая музыка. Внизу хлопнула дверь подъезда, и в унисон ей открылась дверь квартиры. «Что, Игорь?» Человек осекся, глядя в лицо Ильи. Карамазов толкнул его коротко и сильно, отпихивая в глубину коридора. Стрелять в упор — небольшое удовольствие. ПМ хлопнул два раза. Вначале почти не слышно, потом с легким невнятным звуком. Эдуард Петрович все с тем же удивлением на лице повалился на янтарно-желтый паркет. Илья задумчиво посмотрел на тело. Контрольного выстрела в голову он не делал никогда. Во-первых, это придавало убийству почерк непрофессионала. Во-вторых, позволяло родным по-человечески проститься с покойным. Раньше он стрелял только один раз. Но с полгода назад, услышав, что у некоторых людей сердце расположено справа, стал делать дополнительный выстрел, на всякий случай. Оставалась последняя формальность, входившая в стоимость заказа. Ее полагалось сделать перед акцией, но Илья не видел большой разницы между мгновением до и мгновением после. «Это проценты по известному тебе кредиту, Эдуард Петрович», морщась от напыщенной бессмысленности фразы, произнес он. «Работа на экспансивных южан всегда связана с подобными глупостями, но этой осенью было не слишком много заказов». Из подъезда серого сталинского дома Илья вышел после того, как аккуратно проверил, нет ли пятен на плаще. Прошел длинным двором мимо кучки подростков, оккупировавших беседку. Грязно-желтые листья устилали асфальт недолгим осенним ковром. Накрапывал мелкий дождик, и прохожие были торопливы. Хороший день для работы. Пройдя мимо рядов киосков и маленького базарчика, он смешался с толпой, втекающей на станцию метро. Четверти часа от Электрозаводской до Комсомольской было вполне достаточно, чтобы расслабиться окончательно. В переходе Илья купил пару газет и рассеянно посмотрел их в вагоне, поглядывая то на текст, то на стоявшую в нескольких шагах девочку лет 10. Девочка была очень серьезная и деловитая. Ее сосредоточенное лицо вполне подошло бы взрослой женщине. Илье такие нравились. Ему захотелось побыстрее попасть домой.